Глава сороковая. Снова в Стольбю. «Я полечу за ними», — сказал Эдвин, сбрасывая плед. Но даже встать с дивана смог не с первого раза. У камина стояла его трость. Он пошел к ней, но нога подвела. Эдвин упал на пол. Альма бросилась к нему. «Ты не сможешь», — сказала она. «Я не дам Габриэлле ее схватить». В глазах у него было столько боли, что Альма не выдержала и отвела взгляд. «Я позову на помощь Симона». «Не успеем». «Ничего, справлюсь. Все будет хорошо». Эдвин поднялся. Лицо исказило боль, но он упрямо шел к трости. «У нас наверху еще есть несколько костюмов». «В шкафу слева от кровати», — сказал Эдвин. «Ты не могла бы принести?» «Ай!» Эдвин снова упал на пол и вдруг со злости бросил трость. Несколько кофейных чашек полетели на пол и разбились. «Она отняла у меня здоровье!» — крикнул он. «А теперь хочет забрать! Теперь хочет!» По его щекам побежали слезы. «Мы повернем время вспять», — предложила Альма. Он покачал головой. «Если бы письмо пришло только что, может, и получилось бы. Но прошло уже слишком много времени». Вместо того, чтобы сесть рядом с Эдвином, Альма бросилась вверх по лестнице. Она знала, что нужно делать, и нашла то, что искала в шкафу. Она быстро сбросила одежду и надела самый маленький из летных комбинезонов, которые удалось найти. На дне шкафа лежали несколько аккуратно свернутых ремней. Альма догадалась, что это были киваны. Она еще никогда ими не пользовалась, но застегнула один на талии и побежала вниз к Эдвину. «Альма!» — напуганно позвал он. «Нет! Нет, нет, и еще раз нет. Я тебе запрещаю». Должно быть, он понял все по ее решительному лицу и сменил тактику. «Альма, дорогая, я не могу потерять еще и тебя», — попросил он. «Пожалуйста, не надо. Я полечу. И вылетать надо немедленно», — сказала Альма. Она боролась с желанием передумать. Нельзя себе этого позволять. Она должна найти Элеонору, Еспа и Франца, пока не стало слишком поздно. Альма выпустила из Арии луч и схватила его. Снова она летела над темными кронами леса. На этот раз Альма поднялась выше и теперь могла разглядеть вдали огни столицы. Она возвращалась туда. На этот раз совсем одна. Насколько же это глупое решение, но она обязана. Там Элеонора, Есп и Франц вот-вот попадут в ловушку. К тому же у нее самой теперь появилась веская причина. Если они сумеют спасти Пола, Пилла ее простит. Элеонора и другие агенты должны спрятаться в подвале на улице Миддельтроф. Эту часть города Альма знала как свои пять пальцев. Улица позади Миддельтроф называлась Аллеей Сварафель. И точно так же, как и Аллея Эвельсёй, была плотно усажена по обеим сторонам большими каштанами. Альма сможет перелетать от дерева к дереву. Усыпанные снегом ветви хорошо ее спрячут. Альма порадовалась, что не пожалела времени, и переоделась в летный комбинезон. Даже в такой холодный зимний вечер ей было в нем тепло. Подлетев к Стольбю, Альма набрала высоту. Многочисленные уличные фонари, фары машин, неоновые вывески и окна небоскребов делали город похожим на готового к броску сияющего зверя, только и ждущего случая, чтобы схватить ее. Когда Альма разглядела то, что определила как аллею Сварафель, она легла на воздух стрелой и бросилась к одному из каштановых деревьев. присела на ветку и прислушалась. Все тихо. На улице под ней находились прохожие, но беглым взглядом она удостоверилась, что все они неподвижны. Все, кто здесь был, двигались в сейчасном времени. Она снова позволила лучу поднять ее в воздух и стала перелетать от дерева к дереву. Дом, который она искала, должен был показаться совсем скоро. После 10 коротких перелетов Альма направила луч к синему дому. Он был таким же, как она его запомнила, с маленьким кафе на заднем дворе и гирляндами из лампочек, висевшими крест-накрест над пустыми столами. А там, по другую сторону дворика, Альма увидела задний фасад, выкрашенного в белый двухэтажного дома с высокой живой изгородью. Часовая мастерская семьи Крувулей. Альма приземлилась в саду за изгородью. Под сапогами захрустел снег. Несколько мгновений она прислушивалась, положив руку на пояс с киваном. Хоть она и сама не знала, как стала бы им пользоваться, это показалось разумным. Альма представила себе первый этаж часовой мастерской. Прямо у прилавка на полу отмечены несколько точек. Когда на них становишься, люки в полу открываются, и тогда падаешь на мягкие кресла в подвале. Она, насколько могла осторожно, подбежала к ближайшему окну. Хоть она и старалась подавить страх, пульс гулко отдавался в ушах, когда она заглянула внутрь. Несколько застекленных витрин с часами, прилавок. Ага, вот и метки на полу. Вдруг колокольчик над парадной дверью зазвонил. Альма отпрянула от окна. В проеме показался мужчина в форменной фуражке бордового цвета. Заметил он ее. Альма вжалась в стену. Внутри горел свет, так что она видела на снегу тень фигуры. Тень становилась все больше и больше. Видимо, гвардеец подошел к самому окну. Альма плотно сжала губы, боясь, как бы ее не выдали облачка пара от дыхания. Неужели они знали, что это тот самый дом? Нет, сама себе сказала Альма. Не могут они этого знать. План был хорошо продуман. Если только... Мог ли Луда их предупредить? Альма услышала скрип прямо у стены, к которой она прижималась. Видимо, он осматривал шкаф. Альма подумала, что от рук гвардейца ее защищают буквально считанные сантиметры стены. Но то, что он обыскивает магазин, — хороший знак. Если бы Луда сказал им, где спряталась Элеонора, гвардеец не тратил бы время на поиски. Стало тихо. Свет погас, снова скрипнула входная дверь. Альма глубоко вдохнула и снова осторожно заглянула в окно. Почти сразу метки на полу пришли в движение. Вскоре из люков вылетели Элеонора, Есп, Франц и Луде. Они следили за первым этажом через специальные окуляры и вышли, когда магазин опустел. А вот у Альмы обзор был другой. Хотя входная дверь со скрипом закрылась, гвардеец вовсе не покинул здание. Видимо, он пролетел над полом обратно и теперь стоял, повернувшись к Альме боком, в тени шкафа-витрины, с торжествующим видом наблюдая за Элеонорой.